На свое счастье, Тришка полностью был занят собой. Опираясь на дробовик, он встал и, расстегнув драные штаны, пустил струю, похрюкивая от удовольствия. «Вот ведь скотина, мамкино горе! Лучше бы она тебя малого зомбакам скормила!» Не обращая внимания на вопли водилы, Тришка поплелся обратно к столам. Доставщики вылезли из-под холодильника на колесах. Время дорого, разлеживаться некогда. «Замок не открывается», — развел руками Дан. «Что ж теперь дело?» Окончание вопроса утонуло в громком металлическом лязге, который смолк через пару секунд. От столов послышалось: «Эй, автослесарь, заканчивай уже! Народ отдыхает, а ты как дятел!» «Сейчас я! Тут немного осталось!» — крикнул в ответ водила. Именно он был источником шума. «Подбить чуток кувалдой, будет как новенькая!» И вновь раздался методичный лязг. Уронив нож, Дан, что было сил, саданул по замку прикладом. Звук удара слился с лязгом, замок сдался, распавшись на две части. «Прошу на выход!» Мариша буквально вывалилась из клетки, Дану прямо в руки. Обхватила за шею, прижалась вся как родная. И тут же оттолкнула, вырвалась. Мол, просто в голове помутилась, не подумайте лишнего. Даже спасибо не сказала. Оклемалась, значит, пришла в себя. Ну, тоже хорошо. «На-ка», — Дан протянул ей рюкзак. «И живо, без разговоров, переоденься. А мы тебя посторожим пока, прикроем». И сунул ее обратно в рефрижератор. И прикрыл одну дверцу, а Ашот вторую. Неплотно так, чтобы свет проникал, и девушка могла видеть, что надевает. А то, мало ли, не угодил Данила с фасоном. Медленно тянулись минуты. Ашот чертыхался, Дан уже и сам не рад был, что затеял переодевание. Он-то хотел как лучше, чтобы Мариша не привлекала внимания своим оранжевым, слишком ярким плащом, а получилось как всегда, то есть через одно место, то самое, на котором сидят. Наконец Мариша выскочила из рефрижератора. Она просто светилась от счастья. Как же, не бросили, вызволили из беды. И тут ее улыбка потускнела. Она смотрела куда-то за спины Данилы и Ашота. «Это вы что тут затеяли, я не понял? Кто вам разрешил?» Голос старосты Захара прозвучал, как гром среди ясного неба. Дан чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вмиг побледнев, Ашот обернулся. Мариша уже успела привести себя в порядок. Только красные опухшие веки выдавали ее недавнее состояние. Уткнув руки в бока, она открыла рот, чтобы порекомендовать белгородцу эротическое путешествие, но Дан ее опередил. «Староста Захар, как мы рады вас видеть!» Его улыбка была под стать слащавому оскалу белгородского начальника. Захар залихватски сдвинул кепку на затылок, лицо его раскраснелось от выпитого, он то ли всерьез не понимал, что происходит, то ли очень правдоподобно делал вид. Второе вероятнее всего. Ибо рука его медленно тянулась к кобуре на ремне, охватывающем внушительный животик. Укуренный охранничек дебильно покачивал головой, по подбородку его стекала слюна. Ашот вертелся на месте, прикидывая наилучшие пути отступления в заварухе, которая вот-вот начнется. А как насчет того, чтобы предотвратить большой шухер? Именно этим Данила и занялся. Захар успел выхватить из кобуры револьвер белгородского производства, но на этом все и закончилось. К нему подскочил Дан и с размаха врезал прикладом калаша по роже, аккурат меж длинных усов. Потеряв сознание, староста рухнул навзничь, ноги на ширину плеч, руки на ширину ног. На миг у Дана возникла мысль, а не перерезать ли Захару горло, а то еще очнется раньше времени и поднимет тревогу. Но рука не поднялась. «К джипу! Быстро!» Тут уж не прятались, играли на скорость и неожиданность. Никогда в жизни Данила так быстро не бегал, как сейчас по обочине мчался к внедорожнику. Он первым впрыгнул в салон. По привычке взобрался на заднее сиденье, чертыхнулся, выскочил и, что называется, подсидел Равиле за миг до того, как это сделал бы Ашот. Кому-то ведь надо управлять джипом, пока водитель отдыхает, и лучше это будет Дан, а не толстяк. Меньше вероятность, что они слетят в кювет на ближайшем повороте. Мариша села рядом с Даном, Ашот устроился сзади и заявил: «Его надо связать, брат». «Кого?» — в замке зажигания не было ключа. Для Ашота и Мариши это стало бы неразрешимой проблемой, но старина Петрович многому научила соседа. А амбарные замки вовсе не предел того мастерства. Короче говоря, у Дана появился шанс оправдаться за прошлую неудачу. И он им воспользовался по полной. Кого связать-то? Как кого, брат? Карена? Да брось ты, не стоит тратить время. И на кой вообще? Но Ашот то ли не услышал его, то ли попросту проигнорировал. Найденный в багажнике веревкой принялся вязать вольника, которого он опоил ядреной смесью самогона и снотворного. «Да отстань ты от него!» Мотор взрыкнул, когда Дан с помощью ножа, такой-то матери и ловкости рук, пробудил его к жизни. «Все равно остальных вольников подберем». И вот это Ашот услышал и отреагировал соответствующе. «Зачем? Сами справимся, достали они! И вообще, валить отсюда надо поскорее!» «А как я тебе батю без Равиля найду?» Дан вырулил из колонны ржавых тазиков на лысых колесах. Народ, празднующий победу над бандой Черного, замер кто где был. А потом все разом пришло в движение. Кружки упали, расплескивая хмельное. Миски с кашей опрокинулись. Люди вскочили из-за грубо сколоченных лавок. Рискуя задавить парочку особо резвых гулен, Данила притормозил у столов, возле которых столпились те, кто не знал, что делать. Захара-то рядом не было, никто не командовал. Равиль кинулся к Хаммеру, и для хромоножки он довольно резво двигался. Его попытался задержать мужик в лыжной куртке, встав на пути и раскинув руки так, словно хотел обнять дорогого гостя. Ну, не показался ему припадающий на одну ногу калека опасным, что поделаешь. Сверкнула сталь, веером рассыпая алые брызги. Одной рукой у мужика стало меньше. Следующий удар перерубил ему бедро чуть выше колена. Вопя как резанный, а так оно и было, мужик упал. Не останавливаясь, Равиль засунул меч обратно в трость и промчался мимо. С тыла его отход прикрывал Никифор, и, надо признаться, он весьма удачно отвлекал внимание на себя. Стекло на дверце было опущено, поэтому Дан отлично слышал, как Никифор рассказывал оторопевшим белгородцам анекдот. Те, как бандерлоги на Каа, смотрели на вольника в вязаной шапке, даже не думая преследовать беглецов. Сказать, что Данила офигел от такого расклада, все равно как промолчать. Никифор что, совсем с головой не дружит? «Давай живо!» — рявкнул коллеге Равиль, плюхнувшись на заднее сиденье. При этом ему пришлось немного потеснить Ашота, который как раз затягивал последний узел на Карене. Финал анекдота Никифор выдал уже в Хаммере, когда за ним захлопнулась дверца и джип сорвался с места. И тут Василий Иванович как схватит Анку за патлы, а у нее на черепушке под волосами слизень. «Все, — говорит, — я зомбака трахал, пойду теперь в Урал-реке топиться. У-ха-ха. Ну, как я их всех с толку сбил, а?» И тут белгородцы дружно очнулись. Вопя и размахивая руками, они кинулись к джипу. Еще чуть-чуть, и сомкнули бы вокруг него кольцо. Дан не позволил им этого сделать. Успел выскочить из окружения. Вслед тачки полетел тяжеленный табурет, который своротил боковое зеркало. «Тесновато сзади, четверым никак!» Ашот и Никифор перетащили спящего Карена в багажное отделение. «Осторожно!» – вскрикнула Мариша, когда под джип едва не угодила согнутая вдвое старушенция, шагнувшая прямо под колеса из-за потрепанного таксона. Данила едва успел вывернуть руль, стесав чуток гламура о борт 66-го газона, поставленного у обочины слева от каравана. И все. Белгородская колонна закончилась. Дальше уже попросторней. Данила утопил педаль газа, Хаммер помчался прочь от навязчивых попутчиков. Все ждали ударов пуль по броне, но по джипу не стреляли. Наверное, потому что приказа не было. Равиль хмуро молчал. «Да и что говорить? Все и так понятно. С табором Захара им точно больше не по пути». Данила кашлянул в кулак. «Я поведу, ты не против?» Равиль пожал плечами. «Нет времени пересаживаться». Зеркальные линзы его очков надежно скрывали не только глаза, но и какие-либо проявления эмоций.